«Удивительный город!» — добродушно похвалил святой отец. «Око всех городов и предмет рассказов во всем мире!» «Нет, серьезно, Варфоломей, зрелище отличное!» «К сожалению, мы побывали не во всех еще достойных местах, но, думаю, успеем». «Побывайте», — кивнул Варфоломей. «Император Ласкарис вернул ромеям этот город, и с тех пор он стал еще краше». Утолив первый голод, Варфоломей заразительно срыгнул. Предложил рабу нагнуться и вытер руки о его густую шевелюру. Поблагодарив, взялся за зубочистку, после чего отпил вина из резного серебряного куба и придвинул к себе инкрустированное смарагдом блюдо с жарким. Этот человек явно тренировал в себе вкус к изысканности на предметах повседневной жизни. «Ты становишься обжорой, как Лукул», — неодобрительно заметил священник. «Я помню дни, когда мы довольствовались чечевичной похлебкой. Это было не самое худшее время, Варфоломей». «А я и сейчас люблю поболтать», — толстяк благодушно расхохотался. «Предложи мне тему, Теофил, и мы с аппетитом ее обжуем. А Лукул, которого ты огульно обвиняешь в обжорстве, не был дураком с чувством поболтать, верно?» «Обрисуй мне политическую ситуацию в мире», — попросил отец Теофил. «Достойная тема», — обглодав очередную косточку, кивнул Варфоломей. «Велика империя, но уж больно маленькая. А помнишь времена, Теофил, когда Великий Рим безраздельно правил миром? А что от нас осталось?» Политическая ситуация в стране и поодаль оставляла желать лучшего. Рим на Тибре, который последнее время строился предшественниками Юстиниана, захватил король готов Татила и теперь призывает всю Италию объединиться под его властью. Татила создал свой флот, захватил Сицилию, Сардинию, Корсику, бывшее Римское озеро, вновь превратилось в Средиземное море. Вандалы, слава богу, сломлены в Африке. Зависимые колонны разбегаются, отказываясь обрабатывать землю. А свободные акриты на востоке слишком вяло отражают набеги персов. Император хочет выдать свою вторую дочь, Феодору, замуж за турецкого эмира, Архана. Юстиниан надеется заручиться его поддержкой в войне с персами. Хотя войска империи и вышли к Евфрату, Тугай Тимур совсем распоясался, считает себя потомком Искандера Великого. Правда, у него теперь достаточно хлопот с маздакитами. Эти висельники, хвала Всевышнему, играют на руку Юстиниану. Против зелотов, поднявших кровавую бучу в Фессалониках и Адрианополе, двинуты лучшие войска из Италии во главе с коноставлом Велизарием. Восстание подавят, никто не сомневается. Но каких жертв и затрат это потребует? И в самом центре Византии зреют вещи не менее ужасные. Уж не до спора о том, был ли Христос Бога-человеком? Логофет Ипатий прибрал к рукам иконоборческое движение, и те уже не ведут красочные диспуты о неизобразимости Бога, ссылаясь на безмерно слабые возможности человеческого восприятия Творца. Они готовят вселенскую крамолу. Ипатий собрал в партиях цирка всякий сброд, и со дня на день инициирует мятеж против императора. Просины с венетами подогрели свои политические обиды и оскорбили императора последними словами. Тот сразу же арестовал подстрекателей из обеих партий, приговорил их к смерти. Но двое осужденных сорвались с виселицы. Их помиловал Бог. Однако Юстиниан распорядился вешать всех вторично. И что теперь произойдет в этом бурлящем котле, никому не ведомо. Но, будучи искушенным наблюдателем, Варфоломей все же склонен расценивать авантюру Ипатия как заведомо обреченную. Восставшие захлебнутся в своей же крови, как зелоты. Тогда какие разрушения для города повлекут бесчинство голодной толпы, страшно представить. Причем спецслужбы императора не больно-то чешутся, и в самом Царьграде расквартирована лишь десятая часть войск. Приходится самому принимать меры, в связи с чем Варфоломей нанял дополнительных людей для охраны дома и в ближайшие дни вообще не намерен выходить за ограду. «А кто такая Сибилла, Варфоломей?» — осторожно спросил отец Теофил. «Расскажи мне о ней». «Ха!» — расплылся по подушкам всезнающий обжора. «Это удивительная и незаурядная женщина!» На слове «незаурядная» отец Теофил как-то подозрительно напрягся. «Умна, коварна, двоедушна, хитра, своекорыстна, жестоко, безжалостно, а главное, властолюбиво. Любовница императора. Гуляют о ней и другие нелицеприятные слухи, но, к сожалению, непроверенные. О том, что будто бы ей служат алхимики, что Иоанн Палеолог — ее новоиспеченный любовник, что она завербована папой или уже подставлена Кантакузину в качестве готовой агентессы, что она влияет на императрицу Анну Палеогину через оракула с целью скомпрометировать ее в глазах Юстиниана, решительно отрицающего всякую оккультную дрянь. А сам же Юстиниан эти слухи отметает, считая их происками врагов, а Сибиллу — прекраснейшей на земле итальянкой. «Послушай, Варфоломей!» — покрываясь какими-то странными пятнами, пробормотал отец Теофил. «А ты не мог бы обрисовать внешность Сибиллы?» «С удовольствием!» — кивнул Варфоломей. «Люблю прикасаться к незаурядному и красивому. Ей немногим более 20. Это статная рыжеволосая женщина с прямым носом, зелеными пытливыми глазами, изящными руками и удивительно тонкими пальцами. Ее грудь высока и торжественна. Ее походка исполнена величавости и царственности. Когда Сибилла гуляет по городу с ручным гепардом, ее сопровождают упитанные телохранители. Но внешне она приветлива, добродушна и никогда не признается первому встречному, что зовут ее Сибиллой. «Что-то не так, отец Теофил?» Варфоломей насторожился и пытливо прищурил глаз. Отец Теофил пристыженно покосился на малыша. Юный друг, позабыв про козлиную косточку, с интересом разглядывал священника. Он ведь видел итальянку у колодца Магомета. Впервые после посещения тюрьмы в Адрианополе отец Теофил почувствовал себя неуютно. Прикосновение к большим интригам — это, конечно, штука увлекательная. Но в лучшие из миров, невзирая на всеместное его прославление, священник не торопился. Достаточно того, что он потворствует иоаннитам. «Знаешь, Варфоломей, — хрипловато признался Теофил, — подозреваю, я сегодня уже видел Сибиллу и обмолвился с нею парой слов. Ты не знаешь, где она живет?» «Об этом мало кому известно. А почему ты сам у нее не спросил?» «Так получилось». Не любил отец Теофил без нужды говорить неправду. Румянец обжигал, и борода начинала чесаться. «Давай сменим тему, Варфоломей». «А мне-то что?» — ухмыльнулся толстяк. «Ты сам ее предложил? Ты не торопишься? Учти, собеседников в этом доме у меня немного. А поскольку я стараюсь не выходить на улицу, то можешь представить, в какой скуке я пребываю. Спокойствие, малыш. Только спокойствие, — тоскливо думал малыш. Тебе пора привыкать к способностям святого отца вести беседы, даже с бессловесными камнями. Я совсем не тороплюсь, Варфоломей, — просиял отец Теофил. С чего ты взял? До первой стражи ночи мы с малышом свободны, как птицы. Не так ли, малыш? Отлично, — обрадовался Варфоломей. В таком случае почему бы нам не перекусить? Ох уж это всевластие дьявола над человеком! Да, насчет лукавого, — вспомнил Теофил. Я слышал, в местных монастырях неспокойно. Монахи ропщут. Ты не мог бы, Варфоломей? Монахи ропщут, — рассмеялся гостеприимный хозяин. Монахи давно бунтуют, Теофил. Они думают, что существо Божие можно видеть телесными очами при помощи некоторых искусственных приемов. Посредством особого способа аскетической настроенности они якобы удостаиваются видеть свет божественный и созерцать природу Божью. Я не говорю о том, что они прячут у себя богомилов. «Богомилов?» — встрепенулся малыш. «Это тех, которые считают Иисуса Христа младшим братом сатаны? Вот-вот! Их мерзопакостное учение состоит в том, что Сын Слова вселился через ухо в утробу девы, родился, жил и умер на кресте, как видимый телесный человек. Хотя все, связанное с телесностью, было в нем только кажущимся. Он победил Сатаниила, старшего сына Бога, отнявшего у него божественность, и заключил его, теперь уже сатану, просто злого духа, в преисподнюю за крепкие врата. Свершив свое дело, Бог Слова возвратился на небо к Отцу. Богомилы молятся, где попало, храмы считают жилищами сатаны, не признают ни икон, ни креста, которые презирают как орудие видимой победы над словом. Они исключают брак, жестоко и зло относятся к детям, не признают присяг, судов и наказаний. Эта зараза распространилась уже на Италию и Южную Францию. «Я встречался с такой напастью в Эгейском море», — пробормотал малыш. «Детей, зачатых во время вакханалий, называют дьяволятами. Эти люди доказывают, что невозможно избавиться от власти сатаны над их душами». «Они лукавят, юный друг. Жертва Христа сокрушила двоевластие дьявола над человеком. Но богомилы не признают сошедшей на нас благодати. Хотя на самом деле акт божественной благодати — не помощь, а единоспасающее орудие. Оно необходимо и совершенно не зависит от воли человека. Большинство остается преданным гибели, и не смеет человек спрашивать, почему Бог не пожелал открыть врата царства своего всему человечеству? Это тайна высшей мудрости и справедливости божества. Спасение спасаемых зависит всецело от Бога. От Него же зависит и вечная гибель погибающих, то есть предопределение к злу. Так-то вот, мой юный друг. «Позволь не согласиться, Варфоломей», — возразил священник. «Человек сам спасается и сам грешит. Неодолимого греха не бывает. Если он есть дело необходимости, то это не грех. Если же дело воли, то его можно избегнуть. Выбор, мне кажется, все-таки зависит от нас. Но в добре мы не свободны, поскольку нуждаемся в благодати. Царство благодати выше царства природы, но первое не уничтожает относительной самостоятельности второго. Ссылка на Бога в физических вопросах. Так, дескать, угодно Богу. Считается Фомой Аквинским прибежищем невежества. Я всегда преклонялся перед твоей ученостью, отец Теофил, но ты не прав. Это не физический вопрос. Если справедливость происходит от природы и руководима ею волей человека, то Христос умер понапрасну? Нет, всякий личный почин в деле спасения не имеет значения. А что же такое вожделение? Пробормотал малыш. Варфоломей рассмеялся. Вожделение — это несчастная необходимость не быть в состоянии не грешить. Самопроизвольное зарождение половой страсти доказывает испорченность человеческой природы. Поведение Адама было ужасно. Это была совокупность всех самых тяжелых грехов, гордости и вожделения. Хотя он был создан безгрешным и имел помощницей благодать. Благодать, как помощь в первобытном состоянии, совершенно не похожа на благодать спасения, возразил Теофил, так как она оставляет волю свободной и создает лишь условия для свободного решения в пользу добра, а, следовательно, не является «Irresistibilis» — учение о предопределении и полном бессилии воли подрывает успех христианской проповеди. «Значит, Августин — еретик?» — снова рассмеялся Варфоломей. «Предопределение греху отвергается, но и по Фоме Аквинату человек даже и в первоначальном своем состоянии, а тем более уже в состоянии греховности, не может делать добро, достойное вечной жизни. Принципом доброделания, заслуживающего человеку блаженства, является дар, обитающий в нем, освящающий благодати. Gratia habitualis. Хотя получение этого сверхъестественного дара и опосредуется волей человека, но само расположение воли к его принятию, в свою очередь, определяется ничем иным, как внутренним действием на него со стороны Бога. Так что свобода есть только форма, в которой Бог действует на человека. «Ну, не знаю», — задумчиво вздохнул священник. «Возможно, ты прав». «Отец Теофил, мудрость подсказывает тебе, что со мною нельзя не согласиться. Я ведь писал тебе, что ты мог бы сделать карьеру в Константинополе». «Сомневаюсь, приятель, в Царьграде не чувствуешь так свободу воли, как в провинции. И все-таки...» — вновь засомневался Теофил. «Извини, Варфоломей, но мне кажется, что учение о предопределении — декоративный элемент в теологии. Бог как творец вызвал тварь к бытию и дал ей самостоятельное существование. То есть Бог предопределяет лишь добро, а зло предвидит. Но ты не станешь спорить, отец Теофил, что со времен Адама существует греховное наследие, и потому благодать Божия необходима человеку для спасения. Не стану. А скажи, Варфоломей, как зелоты относятся к палеологу? Человек в расшитом золотом кавадии рассмеялся. «А черт их знает!»